Пятое. Луиза. Послушание и независимость. Глубокой ночью она зашевелилась в моих объятиях, и я наполовину проснулся. Моя рука онемела под любимой тяжестью. Я тихонько попытался освободить ее, неохотно отдаляясь от ее тепла. Она повернулась во сне, пробормотала мое имя и еще несколько неясных звуков, звуков любви. Я хотел разобрать слова, но они ускользнули в пропасть ее сна. Внезапно это показалось мне ужасно, непоправимо трагичным. Теперь уже совсем проснувшись, я понимал, что моя реакция преувеличена, но в то же время я хотел закричать, остановить время, узнать о навсегда теперь потерянном движении ее души ко мне. Как можем мы, двое, которые столько пережили вместе, быть так отделены друг от друга, и я никогда не узнаю эти слова. Другой ночью, в другом месте, я читал Алена Уиллиса, исследовавшего нашу человеческую вину. Он вспоминал стадион в Дакке, где четыре пакистанца, подозреваемых в предательстве, были казнены в присутствии 5000 ликующих бенгальцев. Меня передернуло. Я не хотел вспоминать о том, что выкинул из головы, когда несколько лет назад впервые прочел об этом в «Таймс». А затем пришли тайные, непристойные, настойчивые мысли. Они сделали с ними это и это. О, Боже! Я не хочу думать об этом. Как я могу сидеть спокойно и наблюдать? Мог ли я оказаться одним из палачей? Я не хотел знать, но знал. Я мог быть среди этой толпы, требующей крови. Я мог оказаться на том плацу, выдумывая все более ужасные способы вызвать последнюю каплю страданий. Я брат этих палачей и убийц. И я также мог быть одним из тех, кто был привязан к столбу, беспомощно ожидая новой ужасной пытки. Я знал и это, свое родство. Я часть всех людей, всего, что существует. И я отдельный индивид, отделенный от всех людей и от всего существующего. Одновременность, действительное единство этих двух противоречивых состояний требует определенного настроя. Обычно я осознаю какой-либо один аспект, либо отдельность, либо связь. В такие моменты другая сторона кажется смутной и абстрактной. Но, будучи человеком, я не могу разорвать эту двойственность так легко. Я должен осознавать обе части, если хочу полностью ощущать себя живым. Так, чтобы достичь реализации, я должен иметь какие-то очень близкие отношения, какие-то более формальные. И мне следует быть открытым навстречу своей человечности и общности со всеми людьми. В то же время я должен оставаться в своем внутреннем центре и уважать свою собственную потребность в одиночестве. Только с помощью собственного внутреннего чувства каждый из нас может достичь равновесия этих частей. Однако многих из нас в детстве не научили вырабатывать свою собственную уникальную и разумно сбалансированную диету общения и одиночества. Родители, руководствуясь благими намерениями, пугаются потребности своих детей в одиночестве. Матери и отцы настаивают, чтобы ту модель отношений, которую они разрабатывали для себя, усвоили и их дети. После того, как мы сами отстаивали свой способ жизни, нам трудно принять, что наши дети могут избрать совсем другую модель. Но поскольку каждый из нас — индивид с независимым «я», каждый из нас строит свою модель. И именно из нашего опыта ранних лет мы усваиваем уроки отношений, необходимых для выживания. Маленьким ребенком Фрэнк научился не ждать ничего хорошего от близких отношений с другими, поэтому он акцентировал ту часть парадокса человеческих отношений, которая была связана с одиночеством. Он жил почти не вовлекая себя в отношения с другими и не ожидая теплоты и взаимности. Луиза, напротив, научилась подчеркивать другую часть дилеммы — связь. Из-за того, что она рано поняла, как беспомощна и уязвима сама по себе, Луиза стала искусно завоевывать одобрение и уверенность в том, что другие всегда будут желать близости с ней. Но это бегство от одиночества наглухо отрезало Луизу от чувства ее собственной идентичности и заглушило в ней внутреннее осознание. 12 ноября. Легкий аромат женственности исходил от чопорной женщины, которая в этот день сидела в моем большом кресле. Не физический аромат, который можно ощутить с помощью обоняния, а психическая сущность, исходящая от нее. Ее платье было консервативным, но привлекательным. Тело не выставлялось на показ, но и не отвергалось полностью. Я был заинтригован, пытаясь разгадать, что передают эти чувственные эротические намеки без использования привычных уловок. Тем временем, пока я забавлялся подобными размышлениями, эта женщина, посылавшая такие мощные невербальные сигналы, говорила откровенно и совсем не эротично. После аварии я была в гипсе почти год и не могла ходить в школу. Моя мать, как только оправилась после своих ранений и смерти папы, попыталась обучать меня дома. К нам нерегулярно приходил домашний учитель, но чаще всего я была предоставлена сама себе. Это было такое одинокое время. Я помню, как лежала и смотрела в окно на играющих детей, хотела выйти на улицу и поиграть с ними. Затем наступал вечер, и я начинала бояться. После аварии я стала бояться сумерек. Я просила мать побыть со мной, по крайней мере, пока не стемнеет, но она должна была готовить ужин и не могла оставаться со мной подолгу. Одинокое, пугающее время. Да, быстрая благодарная улыбка, немного слишком благодарная за такой простой ответ. Действительно ли это было так? Не преувеличены ли ее реакции? Да, но это не придавало ей сексуальности. На самом деле это почти рассеивало ее притягательность. А потом весной мать обнаружила, что у нее рак. Это было уже слишком. Она пыталась сохранять мужество, знаю, но я могла слышать, как она плачет у себя в комнате. Я пыталась не показать ей, что слышу, как она плачет, и изо всех сил старалась сделать ее счастливой. Думаю, после аварии у нее просто не осталось никаких сил. Это ее убило. Сразу после дня труда она умерла, и она тихо плакала. Я сочувствовал этой женщине, оставшейся сиротой в 11 лет. Это любому трудно выдержать, особенно маленькой девочке. Она кивнула, вытерла глаза, еще немного поплакала и посмотрела на меня с улыбкой, которую в романах прошлого века непременно бы назвали наигранной. «Простите, я веду себя как ребенок. Вы мне вовсе не кажетесь ребячливой». «С вашей стороны очень любезно говорить так. О, эти разглагольствования!» Она казалась мне слишком сладкой, слишком правильной. Куда девался ее эротический аромат? Черт меня подери, если он все еще здесь. Это было странно, но каким-то образом она одновременно и отталкивала меня своей слащавостью, и притягивала. Я невольно спрашивал себя, что будет, если отшлепать ее по голой заднице? Это меня удивляло. Я ушла жить к брату моей матери и его жене, тете Джули и дяде Беннету. Мне не было хорошо с ними. Тетя Джули не любила меня. Она пыталась относиться ко мне с пониманием, я знаю. Но по ночам я слышала, как они спорили и упоминали мое имя. Наконец, однажды вечером... Она снова заплакала. Тихо, тихо. Однажды вечером. Да, однажды вечером. Возможно, это глупо, но у меня действительно такое чувство, что мне нужно чего-то опасаться, когда заканчивается день. Даже сейчас мне иногда становится страшно, когда я одна в квартире и начинает темнеть. И я действительно бываю почти до смерти напугана, когда должна зимой уходить с работы в сумерках. На самом деле это не так уж и удивительно, правда? Нет, думаю, нет, но это глупо с моей стороны, вы не находите? Последовала вопросительная улыбка, которая была явным приглашением ответить, что, конечно, это не глупо. Это сделало меня упрямым, как будто я хотел сказать, что она права, думая, что глупа. Ого, эта девица действительно действует мне на нервы разными способами. Нужно успокоиться. Ну, как бы то ни было, однажды вечером мой дядя попросил меня прогуляться с ним. Он выглядел очень напряженным и каким-то злым. Сказал, что ему действительно жаль, но мне больше нельзя жить с ними. Тетя Джулия переживает климакс и поэтому стала очень нервной. Он действительно расстроен, но договорился, чтобы я переехала к его кузену в Нью-Хэмпшир, на ферму. Что вы почувствовали, когда он сообщил вам об этом? О, это было просто ужасно. Слезы полились сильнее. Я думала, что, вероятно, не помогала тете Джулии столько, сколько было нужно. Помню, что просила его дать мне еще один шанс и обещала быть очень хорошей и много помогать. Я была очень испугана. По крайней мере, я знала дядю Беннета и тетю Джулию до аварии, но никогда не слышала об этих кузенах из Нью-Хэмпшира. Я умоляла и плакала, и в конце концов он сказал, что поговорит с ней еще раз. И в ту ночь у них было настоящее сражение, и я хотела убежать, но была так напугана, что не знала, что делать. Теперь она плакала навзрыд, и впервые с тех пор, как она вошла в комнату, я почувствовал, что больше не являюсь центром ее внимания. Ага, вот в чем секрет ее воздействия на меня. Она заставила меня чувствовать, что я являюсь эмоциональным центром ее переживаний. Это действительно сильный яд. Вы снова можете почувствовать, как испуганы и растеряны были тогда. — О, да, да. Ее голова мгновенно поднялась, и молящий взгляд, теперь уже смешанный с благодарностью за понимание, засиял на лице. Я был склонен иронизировать по поводу ее фиксации на моей персоне, поскольку меня несколько раздражало, что я действительно реагировал на это. Меня действительно трогали ее молчаливые мольбы, ее страдания, да, и этот эротический аромат, который исходил от нее. Это длилось всего 4 месяца, думаю, не больше. В любом случае, это было ужасное время для всех нас. Вероятно, мне следовало сразу ехать туда, куда с самого начала собирался отправить меня дядя. Я продолжала пытаться угодить тете Джулии, я пыталась помогать по хозяйству, но никогда не делала все точно так, как ей нравилось. Я пыталась не говорить много за едой, но тогда мы просто сидели молча, и это было ужасно. Я действительно старалась, но... Так что потом меня отправили в Нью-Хэмпшир. Ну и как? Некоторое время все было нормально. Мистер и миссис Кольтон были хорошими людьми. Они старались, чтобы я чувствовала себя как дома, и пытались научить меня тому, что считали правильным. Они были пожилой парой. Их дети были взрослыми и уже имели собственных детей. Иногда с ними было очень мило. У нас бывали большие семейные пикники и приемы по праздникам, совсем как в старинных романах. Но потом... — Потом? — Ну, полагаю, мистер Кольтон старел, а я... Это меня смущает... Она снова смотрела на меня со сладкой улыбкой, но теперь она действительно была смущена, а не просто требовала подтверждения. «Вам трудно говорить о том, что произошло?» «Да, я имею в виду, что уверена, он не хотел причинить мне никакого вреда, он действительно был добрым человеком, мистер Кольтон. Да, понимаете, я созрела за то время, когда жила с дядей Беннетом и тетей Джулией». Я имею в виду, что созрела довольно рано, и у меня была вполне сложившаяся фигура, когда мне было 12 или 13 лет. О, это... Вам трудно говорить о своем теле и своем сексуальном созревании. Не знаю почему. Я имею в виду, что я не ребенок, мне 37 лет, но, полагаю, я довольно наивна в определенном смысле или неопытна. Она отклонилась. И теперь ее подлинное смущение сопровождалось легким приглашением, и все это создавало дьявольскую смесь. — Вы действительно очень привлекательны в своем смущении. Вы осознаете это? Она по-настоящему смутилась и покраснела. — О, я не знала, то есть, что я такого сделала? Я не осознавала? — Мисс Гован, вы ничего такого особенного не сделали. Не стоит так беспокоиться. На самом деле я нахожу это довольно приятным, но мне интересно знать, насколько вы осознаете то воздействие, которое оказываете на окружающих. — Ой, извините. Она еще больше сконфузилась. Она совсем не знала, чего от нее ждут дальше, а для Луизы Гован главное, очевидно, было оправдывать ожидания. Неудивительно, принимая во внимание историю, которую она рассказывала. Что произошло с мистером Кольтоном? О, на самом деле ничего серьезного. Просто постепенно я осознала, что он пытается подсмотреть за мной, когда я принимаю ванну и отправиться на прогулку вдвоем. Однажды, когда мы с ним гуляли, он привел меня на пруд и сказал, что это его старый бассейн. Он получал массу удовольствия, рассказывая мне, как они купались в нем, нагишом, и он хотел, чтобы я прямо сейчас сняла одежду и искупалась там. Мистер Кольтон сказал, что будет наблюдать за тем, чтобы никто не подошел, и все будет в порядке. Я была ужасно напугана, но он продолжал настаивать, и, наконец, я начала раздеваться. И когда я сняла платье и белье, из кустов выскочила миссис Кольтон, крича на нас обоих. Думаю, ей показалось, что я пыталась соблазнить его или что-то в этом роде. Я только плакала, пытаясь все объяснить, но никто мне не верил. А старик только все запутал, пытаясь защитить меня и себя, отрицая вообще все. Все это превратилось просто в кошмар. Как бы то ни было, спустя примерно неделю они отправили меня обратно к дяде Беннету. Что вы чувствовали при этом? Не знаю, я... Я словно онемела, и мне было очень стыдно. Я просто не хотела никого видеть и ничего слышать об этом. Она тихонько плакала и, казалось, избегала встречаться со мной глазами. Ну, а потом мне нельзя было оставаться у них, так что через месяц или около того они пристроили меня жить к пожилой леди, и я стала помогать ей в обмен за комнату и содержание. Это была миссис Дэвис, и я оставалась с ней, пока мне не исполнилось 16. Потом... И Луиза продолжала рассказывать о своем печальном детстве. Было нетрудно понять, почему она так сильно старается угодить. В 9 лет она была тяжело ранена в аварии, в которой погиб ее отец. Вскоре после этого умерла мать Луизы. С тех пор она постоянно попадала в ситуации, где ей приходилось угождать лишь для того, чтобы продолжать жить там, где временно находился ее дом. К концу нашего сеанса, после того, как она закончила свой рассказ, и мы поговорили о планах относительно терапии, я решил еще раз выяснить, насколько она осознает свое воздействие на посторонних. Есть одна вещь, которая произвела на меня впечатление во время нашего разговора, мисс Гоун. Вы кажетесь очень озабочены тем, чтобы казаться приятной, покладистой и веселой, даже если вы рассказываете об очень невеселых вещах. Было бы полезно знать, насколько вы осознаете это свое поведение. О, это меня смущает. И она действительно смутилась, хотя и немного кокетничала. Это тоже выходило эротично. Ну, думаю, я знаю кое-что об этом. Иногда я осознавала, что очень стараюсь, не знаю, как сказать. Но я однажды подумала, после того, как посмотрела кино, у меня жизнь как у Бет Дэвис, а я притворяюсь, будто я Ширли Темпл. Это хорошо сказано, подумал я про себя, только я бы добавил Ширли Темпл и Мэрилин Монро. Встречаясь с Луизой около года, я чувствовал, что притворное кокетство уменьшилось, но эротические намеки продолжались, как и ее стремление угождать. Манера с необыкновенным напряжением и вниманием сосредоточиваться на моем лице и глазах временами раздражала меня, но временами действовала сильно и загадочно. Луиза руководила обучением социальных работников в большой общественной организации, и из того, что мне удалось узнать, я сделал вывод, что она была хорошим работником и ее любили. Но она начала осознавать, что ей не хватает внутреннего зрения и чувства идентичности, которое оно дает. Луиза говорила: «Я не знаю, кто я на самом деле. Я почти могла бы сказать, что не знаю, есть ли я на самом деле. Я имею в виду, что уверена в том, что существую, только тогда я с кем-то, особенно с тем, кто нуждается во мне». В последнее время, с тех пор, как мы начали говорить об этом, я спрашиваю себя, если никто не будет во мне нуждаться, я, может быть, просто исчезну? Луиза стала так остро осознавать свою зависимость от других, что думала о себе то, как о пустой раковине, которая оживает только в чужих руках, то, как о нагревательном приборе, который нужен лишь для того, чтобы давать другим тепло и не имеет значения сам по себе.